она ведет в чуланчик за магазином, где свинцянер живет со своей семьей. В мгновение ока я бросаюсь туда, вижу там дверку, ведущую прямо во двор, и ускользаю через эту дверку. Позади себя я слышу крик свинцянера: «Помогите! Она толкнула меня и убежала!» Ну не чудесный ли старик? Или еще так. Я Таня, и мой любимый Андрей Кожухов прощается со мной. Он уходит на подвиг, на смерть. «Андрей, — говорю я буду любить тебя до самой смерти». Меня и Бориса вводят на помост. Сейчас нас повесят. «Прощай, Борис, — говорю я. Мы счастливы. Мы умрем вместе за революцию». В общем, все очень похоже на те мечты, которые волновали меня в детстве. Тогда я мечтала, что я укротительница тигров и львов, мисс Ирма или рыцарь Роланд, погибающий в Рансильванском ущелье. Это было очень интересно для меня, но совершенно недостижимо. В клетку с хищниками я также не могла попасть, как и в Рансильванское ущелье. Мужая, человек начинает мечтать о вещах достижимых. И вот о революции можно мечтать. Это вполне осуществимо. Но довольно витать в облаках мечты. Надо отправляться в институт. Выхожу на улицу. Часовщик-свинцянер, невоображаемый, а живой, стоит на пороге своего магазинчика и равнодушно-вежливо раскланивается со мной. «Чудный старик!» — думаю я, окончательно смешав мечты и действительность. «Как он хорошо играет свою роль!» И, поравнявшись со свинцянером, я смотрю на него пронзительно-выразительно. «Спасибо вам!» — думаю, «чудный свинцянер! Вы помогли мне убежать от жандармов!» Свинцянер, конечно, смотрит на меня, как на сумасшедшую. Придя в институт, я увожу Маню для секретного разговора в «Пингвин». «Маня, ты читала такую книгу? Андрей Кожухов?» Маня отвечает не сразу. Она смотрит мне в глаза, словно раздумывает, можно отвечать откровенно или нельзя. «Ну, конечно, можно. Я своя, я друг». «Читала», — отвечает Маня. «И ты?» «Да, Маня, какие люди! Ох, какие люди!» «Кто дал тебе книжку?» «Из летучей библиотеки. А тебе?» «Мне Матвей давал, мой брат. Он тоже из летучей библиотеки брал». «А есть там еще и другие книжки. Ты читала их, Маня?» Маня снова отвечает не сразу. «Только знаешь, Шура, о таких вещах...» «Знаю, знаю», — отмахиваюсь я. «Слава богу, не маленькая. Где не надо, там не сболтну. Маня, я бы хотела перечитать все, какие только есть. Знаешь, я прочитала Кожухова ночью и стала сама не своя». В коридоре перед концом большой перемены ко мне неожиданно подходит Зоя Ганнибал. Она из последнего класса, выпускница. Что ей может быть нужно от меня, пятиклассницы? Зоя Ганнибал у нас самая красивая ученица. Глаза, ротик, носик — все как у красавиц, нарисованных на обертках березового крема «Энглунд» для белизны кожи. Впрочем, носиком своим Зоя Ганнибал не совсем довольна. Какое-то, считает она, есть в нем еле заметное утолщение. Для того, чтобы исправить этот недостаток, Зоя на ночь надевает на носик шпильку. Так и спит с зажатым носиком. Кто-то, вероятно, в шутку, предложил Зое вместо шпильки надевать на носик деревянный зажим, каким укрепляют на веревке белье, развешанное для просушки. Зое очень понравилась эта мысль, и она умоляет всех приходящих учениц –